Глава 20. Краешком глаза Александр Стоун увидел миссис Мэгуэр. Он стоял в спальне Шарлотты, глядя на ее одежду, висящую в шкафу, когда экономка появилась в дверях. В одной руке она держала пластмассовое ведро, в другой сжимала охапку тряпок. Последние 2 часа она занималась мытьем окон. Когда она отскребала грязь и полировала стекла, ее губы двигались в беззвучной молитве, а из глаз капали слезы. «Я вам не помешаю, мистер Алекс?» Ее подбородок задрожал, когда она окинула взглядом комнату, где все вещи Шарлотты лежали точно так, как она оставила их почти неделю назад. «Нет, ничего. Проходите», — проговорил Алекс, преодолевая тупую боль в горле. Он протянул руку к висящей в шкафу одежде, провел пальцами по красному бархатному платью с кремовым кружевным воротником и такими же манжетами — рождественский наряд Шарлотты. Миссис Мэгуэр неуклюже в развалку вошла в комнату. Вода в ее ведре плескалась, как содержимое желудка пьяниц. Как и содержимое его собственного желудка, хотя на этот раз причиной страданий не было выпитое спиртное. Он потянулся к детскому клетчатому пледу, слыша у себя за спиной звуки раздвигаемых занавесок, затем по приглушенным шорохом догадался, что миссис Мэгуэр перекладывает с подоконника на кровать мягкие игрушки Шарли. При мысли о кровати он сильно зажмурился. Вчера ночью здесь, в этой самой комнате, он трахался со своей женой, неистово доводя ее до наивысшей стадии оргазма. Как будто не произошло ничего такого, что навсегда изменило их жизнь. Как он мог? Мистер Алекс, миссис Мэгуэр окунула одну из своих тряпок в ведро, потом отжала и сейчас держала ее, скрученную как веревку, в покрасневшей руке. «Я не хочу усиливать ваши страдания, но я слышала, что час назад звонили из полиции. У меня тогда не хватило духу вторгаться в переживания миссис Ив и спрашивать ее об этом. Я думаю, может, вы найдете способ, как рассказать мне об этом, чтобы не причинять вашей несчастной душе еще больших страданий». Ее глаза переполнились слезами. «В чем дело?» Его голос прозвучал, вопреки его желанию, резко, потому что меньше всего ему сейчас хотелось стать объектом чего-то сострадания. «Тогда, может, вы расскажете мне, как это все произошло с Шарлоттой?» «Я уже говорила. Я знаю только то, что прочла в газетах. И мне не хотелось спрашивать миссис Ив. Не подумайте, мистер Алекс, что я из любопытства спрашиваю об этом кошмаре. Я же не упырь какой-то. Мне просто будет легче молиться за упокой ее души, если я буду знать, как это было». «Как это было, Шарли?» — подумал Алекс. Вспомнил, как она семенила за ним в припрыжку, чтобы не отстать, когда они вместе шли на прогулку. Как он учил ее готовить цыпленка под лаймовым соусом. Первое блюдо, готовить которое когда-то научился сам. Как выбирали вместе с ней больницу для ежика. И как он смотрел на ее странствие между клеток. Маленькие кулачки, прижатые к худенькой детской груди. «Вот как это было, Шарли», — подумал он. но он понимал, о чем спрашивает его экономка. Этот вопрос был задан не о жизни Шарлотты. Она утонула. В том месте, которое показывали по телевизору? Они не знают, где. Уилчерские полицейские утверждают, что ее сначала усыпили транквилизатором, потом утопили. Господи, помилуй нас, грешных! Изменившись в лице, миссис Мэгвер отвернулась к окну. Она терла мокрой тряпкой стекло, причитая: «Пресвятая Богородица, спаси!» Алекс слышал ее прерывистое дыхание. Потом она взяла сухую тряпку и принялась драить ею мокрое стекло. Она тщательно протирала углы, где обычно скапливается сразу бросающаяся в глаза грязь. Но он слышал, как она шмыгает носом, и понял, что она опять плачет. «Миссис Мэгвер, вам не нужно, как раньше, приходить сюда каждый день». Она повернулась к нему. Лицо ее выражало растерянность. «Вы ведь не хотите сказать, что прогоняете меня?» «Господи, нет, конечно. Я имел в виду, что если вам нужно взять дополнительные выходные...» «Нет, никаких дополнительных выходных мне не нужно». Она вернулась к своим окнам и намочила тряпку для следующего стекла. Она вымыла его с той же тщательностью, что и первые, и потом нерешительно проговорила, еще более понизив голос: «Мистер Алекс, простите меня, ради бога, но Шарли, с ней ничего не сделали? Она не была, прежде чем она умерла, он ничего с ней не сделал?» «Нет», — сказал Алекс. «Признаков этого обнаружено не было». «Слава тебе, Господи, милосердный!» — пробормотала миссис Мэгвер. Алексу хотелось спросить ее, как вообще, Господи, милосердный мог допустить такое, чтобы лишили жизни ребенка? Какой смысл милостиво уберегать ее от ужасов изнасилования, содомии или еще чего-то, если она должна была кончить жизнь утопленницы в канале Кеннет Эйвен? Но вместо этого он тупо, как автомат, вернулся к одежде и постарался выполнить данное ему Ив поручение. «Завтра нам отдадут тело», — сказала она ему утром. «Нам нужно передать что-то из одежды в морг, чтобы там ее одели для похорон. Ты об этом позаботишься, Алекс? Боюсь, сейчас я еще не в состоянии перебирать ее вещи. Ты это сделаешь? Пожалуйста». Она красила волосы в ванной. Стояла у раковины с полотенцем на плечах. Делила волосы на идеально ровные пряди обратным концом расчески и выжимала краску из пластмассового пузырька на кожу головы. У нее даже было нечто похожее на маленькую малярную кисть, которую она точными движениями покрывала корни волос. Он наблюдал за ней в зеркало. Он не заснул вчера ночью после того, что было. Она убеждала его принять снотворное, но он не хотел больше иметь дело ни с какими таблетками, о чем ей так и сказал. Она пошла спать, а он бродил по дому, из их спальни в комнату Шарли, из комнаты Шарли в гостиную, из гостиной в столовую. Там он сел у окна и смотрел в сад, где в этот предрассветный час не было ничего, кроме неясных очертаний и теней. А потом он увидел ее в ванной, спокойно красящей волосы. Его руки и ноги парализовала страшная усталость, и отчаяние все сильнее сдавливало сердце. «В чем ты хочешь, чтобы она была одета?» — спросил он. «Спасибо, дорогой». Она накапала краску на пробор от лба к макушке, прошлась по нему кисточкой. «У нас будет официальная траурная церемония, поэтому нужно подобрать что-то соответствующее». «Официальная церемония? Я не думал, что...» «Я хочу, чтобы была официальная церемония, Алекс. Если мы этого не сделаем, создастся впечатление, что мы стараемся что-то спрятать от публики. А это не так. Поэтому нужно, чтобы была официальная церемония, и Шарлотта должна быть одета во что-то подобающее». «Что-то подобающее», — повторил он, ощущая себя ее эхом. Ему не хотелось думать, потому что он боялся того, куда могут привести его эти мысли. Он с трудом выдавил из себя: «Что ты предлагаешь?» «Ее бархатное платье с того прошлого Рождества. Вряд ли она из него выросла и запустила конец расчески в волосы и отделила новую аккуратную прядь. Нужно будет также найти ее черные туфли и чулки в ящике. Пожалуй, подойдут те, что с бантиками у щиколотки. Но смотри, чтобы тебе не попались дыркой на пятке. Без белья, наверное, можно обойтись, и неплохо было бы ленту для волос, если сумеешь найти подходящую к платью. Попроси миссис Мэгвэр, чтобы она для тебя выбрала». Он наблюдал за ее руками, мелькавшими с ловкостью профессионала. Она уверенно манипулировала пузырьком с краской, расческой, кисточкой, умело, быстро, четко. «В чем дело?» — спросила она у его отражения в зеркале, когда он не тронулся с места, чтобы идти выполнять поставленную перед ним задачу. «Почему ты так на меня смотришь, Алекс?» «У них есть какие-нибудь зацепки?» Он знал ответ заранее, но ему нужно было о чем-нибудь спросить ее, потому что задать вопрос и услышать ответ было, как ему казалось, единственным способом, благодаря которому он будет в состоянии понять, кто и что она на самом деле. «Ничего не нашли? Только машинная смазка у нее под ногтями?» «Я ничего от тебя не скрываю. Ты знаешь столько же, сколько и я». Она заметила, что он наблюдает за ней. На какое-то мгновение она перестала заниматься своими волосами. Он вспомнил, как она всегда завидовала, что у него в его 48 лет ни сединки в волосах, в то время как у нее с волосами начались нежелательные превращения, когда ей не было и 32. Как много раз он в ответ на эти реплики говорил: «Зачем вообще тебе их красить? Кому это важно, какого цвета у тебя волосы? Мне, ей-богу, все равно». «Спасибо, дорогой», — ответила она тогда. «Но мне не нравится седина. Так что пока я могу как-то от этого избавиться и придать им максимально естественный цвет, я буду это делать». Обычно в таких случаях он думал, что это врожденное женское тщеславие заставляет Ив прибегать к краске, так же, как заставляет носить длинную челку, чтобы прикрыть шрам, пересекающий бровь. Но сейчас он видел, как ключевые слова, которые он мог бы использовать, чтобы понять ее, всегда были одними и теми же. Максимально естественный. И не умея понять их истинный смысл, он не понимал и ее, вплоть до настоящего момента. Но даже и сейчас он не был уверен, что понял ее. «Алекс, ты что так в меня вперился?» — спросила она. Очнувшись от своих мыслей, он сказал. «Правда?» «Извини, я просто задумался». «О чем?» «Об окраске волос». Он заметил, как дрогнули ее веки. Она с профессиональной быстротой просчитывала, в каком направлении может повернуться их разговор в зависимости от того, что она ответит. Раньше он бесчисленное количество раз видел, как она это делает, разговаривая с избирателями, журналистами, политическими противниками. Она аккуратно отложила пузырек, кисть и расческу. Потом повернулась к нему. «Алекс». Ее лицо было спокойно, голос звучал вкрадчиво. «Ты знаешь не хуже меня, что мы должны найти способ жить дальше. То, что было прошлой ночью, это тот самый способ жить дальше? Мне очень жаль, что ты не смог заснуть. Я и сама пережила прошлую ночь только благодаря тому, что приняла снотворное. Ты мог сделать то же самое. Я просила тебя принять таблетку. И, по-моему, это несправедливо. Считать, что только потому, что я смогла заснуть, а ты — нет. Я говорю не о том, что ты смогла заснуть, Ив. Тогда о чем же? О том, что произошло до этого в комнате Шарли. По движению ее головы можно было предположить, что эти слова задели ее, но она просто констатировала. Мы занимались любовью в комнате Шарлотты. На ее кровати, да. Это тоже было способом научиться жить дальше или чем-то еще? Что ты хочешь этим сказать, Алекс? Я просто думаю, зачем ты хотела, чтобы я трахал тебя прошлой ночью? Она дала его словам повиснуть в воздухе между ними, в то время как ее губы беззвучно произнесли слово «трахал», как будто она собиралась эхом повторять за ним то, что он говорит, как это только что делал он сам. Под ее правым глазом дернулась жилка. «Я не хотела, чтобы ты трахал меня», — спокойно проговорила она. Я хотела, чтобы ты занимался со мной любовью. Мне казалось... Она отвернулась от него. Взяла в руки пузырек с краской и расческу, но не поднесла их к волосам. И даже не подняла опущенной головы. Поэтому все, что он видел, это отражающееся в зеркале аккуратные ряды покрытых краской волос. Ты был мне нужен. Это давало мне возможность забыть. Забыть хотя бы на полчаса. Я не думала тогда, что мы в комнате Шарлотты. Ты был рядом, ты обнимал меня. Вот что мне было важно в тот момент. Я весь день избегала встреч с прессой, разговаривала с полицейскими. Я пыталась, о боже, я пыталась забыть, как выглядела Шарлотта, когда мы опознавали ее тело. Поэтому, когда ты лег рядом, обнял меня и сказал, что я должна позволить себе то, что все время запрещаю, чувствовать. Алекс, я подумала. Она подняла голову. Он видел, как подергиваются уголки ее губ. Прости меня, если это было неправильно. Хотеть любви там, в ее комнате. Но ты был мне нужен. Они посмотрели друг на друга в зеркале. Он понял, как сильно, как отчаянно ему хочется верить, что она говорит правду. «Зачем?» — спросил он. «Чтобы я смогла стать такой, какой мне необходимо было стать. Чтобы ты обнимал меня. Чтобы помог забыть хотя бы на мгновение. По этой же причине сейчас я занимаюсь вот этим». Она указала на краску, расческу и кисточку. «Потому что это единственный способ». Она судорожно сглотнула. На ее шее напряглись мышцы, голос срывался, когда она говорила. «Алекс, мне кажется, только так я смогу выдержать». «О, Господи! Ив!» Он повернул ее лицом, прижал к себе, не замечая краски, которая осталась на его руках и одежде. «Прости меня. Я просто страшно устал и плохо соображаю. Я ничего не могу с собой поделать. Куда бы ни посмотрел, везде она». «Тебе нужно немного отдохнуть», — сказала она, уткнувшись лицом в его грудь. «Обещай, что сегодня примешь на ночь эти таблетки». «Ты не можешь свалиться сейчас. Мне нужно, чтобы ты был сильным, потому что я не знаю, сколько еще времени я сама смогу быть сильной. Обещай мне, скажи, что примешь таблетки». То, о чем она его просила, было таким пустяком. И ему действительно был нужен сон, поэтому он согласился и пошел, как ему было сказано, в комнату Шарли. Но его руки были выпачканы краской с волос, их. И когда он протянул их к вешалкам в шкафу и увидел коричневые подтеки, за которыми не видно было цвета его кожи, он понял, что ни одна таблетка, ни даже пять, не смогут избавить его от тяжких сомнений, которые терзали его душу, лишая сна. Миссис Мэгвер что-то продолжала говорить ему, стоя у окна в комнате Шарлотты. Он уловил последние слова. «Такая упрямица, когда дело касалось одежды, правда?» Он заморгал от боли в глазах. «Я задумался. Извините». «Ваш ум так же страдает, как и ваше сердце, мистер Алекс», — пробормотала экономка. «Вам не за что передо мной извиняться. Я просто болтала, что на ум придет. Да простит меня Господь. Но, по правде говоря, иногда разговор с другим человеком дает больше облегчения, чем с Господом Богом». Оставив свое ведро, тряпки и окна, она подошла и встала рядом с ним. Взяла из шкафа маленькую белую блузку с длинными рукавами и крошечными пуговками впереди, сверху, донизу. Ее круглый ворот был надорван по краю. «Шарли ненавидела эти школьные кофты», — проговорила она. «Святые сестры, конечно, хотят как лучше, но Бог знает, что иногда приходит им в голову.